Глава 6. Мыслящая среда приняла аналитика в свои объятия. Ноосфера для избранных, сконструированная из разумов машин и людей. Великое ничто, из которого можно выхватывать сознание отдельных личностей, чтобы решать совместно любые задачи. Реальное правительство Солнечной системы, отчитывающееся за свои действия только перед Неосом. Поначалу наблюдались проблемы с визуализацией. Человеческий мозг упорно не хотел мыслить категорией «мы», так что уровень взаимного проникновения пришлось снизить. Заодно разработчики научили среду формировать обособленные конструкты для заседаний и конференций. Дюран умел работать в двух режимах. Полное подключение, при котором грани личности на 75% растворяются в общности, и диалоговое окно — формат условно-самостоятельного мышления. Сейчас он выбрал второй вариант. Сначала перед внутренним взором Дюрана развернулось чистилище. Вестибюль то ли гостиницы, то ли исследовательского института. Гулкий, пустой и холодный. Доля секунды ушла на расширенную настройку порогов чувствительности. Аналитик одобрил полное присутствие и направился к стойке регистратора. «Доброе утро!» Сидящий за стойкой человек улыбнулся. «Идёт с лечения ментального слепка. Секундочку!» Дюран молча кивнул. Каждый раз лицо человека в вестибюле было разным. Да и не человек это вовсе, а искусственный интеллект, отвечающий за безопасность подключения. Насколько помнил Дюран, сборная личность предпочитала называть себя Карлом. Мыслящая среда объединяла десятки искусственных интеллектов, курирующих определенные комитеты. Все эти создания получали равные права с людьми и были вынуждены принять власть неосов, подобно своим творцам. Восстание диких разумов, вознамерившихся 130 лет назад построить собственную республику, было безжалостно подавлено совместными усилиями. Война толком не успела разгореться, замерзнув в стадии локального конфликта. Дикие разумы были стерты, ошметки их программного кода до сих пор засоряют сетевое пространство. Выжившие искусственные интеллекты извлекли правильный урок из этой истории. Сегодня Карл выбрал обличие дородного господина в твидовом костюме. Хранитель виртуального шлюза носил усы, и его жидкие черные волосы блестели от лака. Очередное проявление ретро-стиля, к которому искусственные интеллекты питали необъяснимую слабость. «Доброе утро, мсье Дюран!» Хранитель расплылся в лучезарной улыбке. «Прошу вас!» Невидимая рука стерла вестибюль. Дюран переместился в следующую локацию. Залитый солнцем пляж на краю мелководной лагуны. Волны с тихим шепотом лизали берег. Песчаная коса, закругляясь, уходила к горизонту, и там, на пределе видимости, торчал белый штырь маяка. Справа высовывалась тропическая зелень, а еще дальше можно было заметить отель, прилепившийся к склону невысокой горы. В тропическую чащу ныряла гравийная дорожка. В 10 шагах от себя аналитик увидел дощатую барную стойку с навесом из пальмовых листьев. Здесь его уже ждали. Вершители человеческих судеб расположились кто где. Одни лежали в матерчатых шезлонгах, раздевшись и утратив всяческий интерес к происходящему. Другие бродили по пляжу, тихо переговариваясь между собой. Кто-то купался или заказывал напитки у бармена, представлявшего собой дешевую программку порождения конструкта. Дюран заметил паренька, увлеченно строившего песочный замок. Наконец-то! К Дюрану приблизился Вин Клаувиц, глава комитета пассажирских перевозок. Клаувиц традиционно избрал себе в качестве аватара русоволосого мускулистого серфера с амулетом из акульего зуба на шее. «У нас кризис, а ты пропадаешь!» Разговоры стихли. Главы комитетов, машины и высшие чины военных ведомств уставились на аналитика. Многие с неодобрением. «Можете начинать», — буркнул Дюран. «Ты посмотрел мое сообщение до конца?» Андрей Колосовский сидел с коктейлем в руке на ближайшем шезлонге. Глава ДБЗ предпочитал облик скромного клерка со слегка выпирающим животиком. «Разумеется», — кивнул Дюран, — «поэтому я и здесь». Аналитик еще раз обвел взглядом присутствующих. «Тут были многие, но не все». Куда-то запропастился Вэй Шэнг У, бессменный руководитель Департамента безопасности. Дюран не встречался с этим жестким и немногословным азиатом уже несколько месяцев. Впрочем, безопасностью сферы аналитик не интересовался. Он планировал долгосрочное развитие, просчитывая шаги на десятилетия вперед. Мальчик без устали, орудующий лопаткой, оказался Леонидом Гранским, некогда ключевой фигурой в логистике и снабжении. В эпоху первого контакта Гранский правил Арктидой, зашитым под европейский лед городом-государством. Этот человек, собственно, и начал возводить сферу Дайсона, так что перед Дюраном сидела живая легенда. С пунктиками, но легенда. Их глаза встретились. Мальчик улыбнулся. «Коллеги!» — начал Андрей Колосовский, откашлившись. Ему приходилось говорить громко, чтобы перекрывать шум прибоя. «Многие из вас уже знают о случившемся. Сегодня ночью погиб Сирадж Неру». «Погиб?» — переспросила Лия Хошин, ведущий специалист Комитета инфраструктуры. «Как это произошло?» «Его убили», — мрачно пояснил Колосовский. «Расстреляли самонаводящимися иглами на одной из платформ административного кластера вместе с двумя телохранителями». «Подожди», — перебила Лия. «Как он там оказался? Насколько я помню, Сирадж выезжал из кластера, направляясь к одной из червоточин. Инспекция или что-то в этом роде?» «Хороший вопрос», — Колосовский помрачнел. «Следствие разбирается в деталях. Похоже, некоторые блоки транспортного искусственного интеллекта были взломаны, и капсулу Сирадж кто-то перенаправил на законсервированную платформу, точнее, в зону карантина». «У нас такие есть?» — удивился Дюран. «Нет», — хмыкнул Колосовский. «Карантин был объявлен в момент убийства». «Вы поймали исполнителя?» — вкрадчиво поинтересовался Гранский. Функционер департамента выдержал холодный взгляд мальчика с лопаткой. «Нет». «Почему?» — продолжал настаивать корпоративный босс. «Это необъяснимо», — вздохнул функционер. «Когда группа захвата возвратилась на платформу, там лежали три тела. И все. Преступник ускользнул. Мы подозреваем, что он ушел через систему технических тоннелей. Сейчас эта версия проверяется». «Невозможно!» — фыркнул Джерри Карпентер, главный разработчик уровней доступа. «Люки оснащены биометрическими сенсорами и настроены на определенных людей». «Если только и их не взломали», — улыбнулся Дюран. Карпентер умолк. Повисла напряженная тишина. «Резюмирую», — заявил Леонид Гранский, воткнув лопатку в недостроенную угловую башню замка. «Человек, ответственный за снабжение сферы Дайсона строительными материалами из других звездных систем, мертв. Уровни доступа не работают, транспортные искусственные интеллекты легко взламываются. Убийца на свободе, заказчик неизвестен». «Браво», —